Глава 15. Селин. Завести новые знакомства с сильным полом мне не позволили ни через день, ни через два. Три настырные няньки всегда были рядом и разгоняли всех своим хмурым видом. Хотела устроить скандал, но потом поняла, что это просто проявление заботы. Они знали, что я потеряла часть воспоминаний и была беззащитна. Вот и стали своеобразными опекунами, показывая всем, что я не одна. И это было хорошо, так как богатые девицы могли начать издеваться надо мной, а сыны аристократов затащить к себе в постель. Вот и получалось, что друзья берегли мою честь, и я была им благодарна, но требовалось оговорить границы. Только хотела сделать это на третий день, как всем объявили, что мы переселяемся в академию. Списки, кто где живет, повешены на доске объявлений у ворот. Занятия начнутся завтра, а сегодня — заселение и выдача учебников. Мантии для учеников, как и правила учебного заведения, уже находятся в академии в каждой комнате. Также всем ученикам выдадут карту, на которой будет указано, где что находится. И да, расписание занятий. Его, оказывается, тоже успели составить, но только на первую неделю. В течение 7 дней нас будут проверять на магию, а потом распределят по классам по уровням силы. У всех учеников будут кураторы из числа наших преподавателей. Тут вся женская часть чуть ли не упала в обморок от счастья. Я же понадеялась, что к принцам не попаду, а то эти мегеры меня вмиг слопают. Кстати, а что еще за учителя прибыли? Так как явиться в академию нужно было до обеда, неудивительно, что вся гостиница ходила ходуном с самого утра. Кто-то бегал и собирал вещи, кто-то спешил перекусить. Самые богатые запросили еду в комнаты, и это было отлично, так как я смогла спокойно занять местечко внизу за столом. Удивилась, когда к нам с Кайлом присоединились Яромир с другом. «Селин, почему ты смотришь на меня такими удивленными глазами?» — спрашивает брюнет, присаживаясь рядом со мной. «Если честно, думала, ты самый первый побежишь в школу». «Это почему? Характер у тебя лидерский. Ты везде и всегда должен быть первым. Не знаю, кто ты, но смотришь на всех свысока и оценивающе. Прошу, скажи, что ты не очередной принц». «Я не принц», — усмехаясь, отвечает Яр и машет подавальщице так, словно приказ отдает. «Ну-ну, не принц. Может, сын генерала? Уж больно он командовать любит». Яромир ловит мой задумчивый взгляд и подмигивает. «Неужели я думаю в правильном направлении?» Да даже если и так, это не должно меня волновать. Вот начнется учеба, и он погрузится в учебники или обратит свой взор на прелестниц, которые не теряют надежду привлечь красавчика. А я, в свою очередь, смогу познакомиться с другими учениками и, возможно, понять, ради кого сюда поступила. Полистав свой загадочный блокнот, задумчиво перечитала строки со странными пожеланиями. «Не отталкивай тех, кто будет тянуться к тебе. Помогай по мере сил, не оставляй в беде нуждающихся». Дальше шли еще несколько страниц с надписями, но они были на неизвестном мне языке. Какие-то закорючки и петельки. Если я владела другими языками, то забыла и их. Печально, но, возможно, со временем я разгадаю эту тайну. Еще были пустые страницы, от которых веяло магией. Словно там находилось скрытое послание. Если так, то возникает еще один вопрос. От кого я что прятала и когда должна была проявиться надпись? Одни загадки, а ответов нет. Ничего, время все расставит по своим местам, и я уверена, что смогу разгадать все секреты. Не спеша мы поели дружной компанией и договорились отправиться в путь вместе. Яр предлагал нанять экипаж, но моя душа просила свободы и веселья. Поэтому я уговорила парней пойти пешком, как и большинство учащихся. У меня было чувство, что в городок мы будем наведываться часто, так что не мешало бы выучить дорогу. Через полчаса мы отправились в путь. Нисколько не удивилась, увидев в руках моих друзей магические сумки, похожие на мою. А может, такие вещи были у всех? Но почему-то в голове появлялись странные картинки, как люди тащат чемоданы и сундуки. Неужели не каждый мог позволить себе такое чудо? Чтобы не показаться совсем отрешенной от мира, спрашивать ни о чем не стала, но пометку «изучить» этот момент для себя сделала. «Как думаете, школу все отремонтировали?» Решаю заговорить, так как в молчании идти скучно. «Конечно, иначе нас бы не заселили». Яр, как всегда, уверен. Откуда он это знает? Ему что, лично все докладывают? Может, они только школу отремонтировали? А там ведь и прилегающая территория есть. Учебные поля обещают закончить завтра. Произносит Левар, и я сбиваюсь с шага. Учебные поля? Это что? А это, Селин, место, где маги учатся проявлять свой дар и подтягивают физическую подготовку. Слышал, нас всех будут обучать владеть оружием. Не зря же генерал Гедеон, наш преподаватель, он славится строгостью и требовательностью. Так что готовься, красавица. Бегать нам до седьмого пота. Яр произносит это так предвкушающе, словно готов идти на занятия уже сейчас. Не ради ли принца он поступил в академию? А я... бегать? Махать мечом? Кошмар. Думала, спокойно посижу за книжками, а тут такое. Я так глубоко ушла в свои мысли, что очухалась только перед воротами Академии. Да, они появились, как и магический купол, который должен был впускать только учеников. И, кстати, их тут была целая куча. «Нас что, не пускают? Что за очередь?» — спрашиваю, смотря вдаль. «Перед нами человек 100, и, судя по шуму, в самом начале двигаться мы будем медленно. Пускают только поступивших. И сейчас идет сверка по спискам. Кто-то хотел проскочить с толпой, но не вышло», — неожиданно произносит человек перед нами. А когда он оборачивается, я узнаю того самого симпатичного вампира. Это точно судьба. Глупо было надеяться на случайность. Ведь чтобы пройти в купол, нужно получить браслет ученика, а его передают лично в руки. Естественно, нас бы пускали по списку. Ворчит Яр, хмуро оглядывая толпу. Но глупцы нашлись. Довольный вампирчик полностью поворачивается к нам. «Кстати, меня зовут Сольвар. Селин». Тут же отвечаю я, протягиваю руку. Красавчик, обаятельно улыбаясь, подносит мои пальчики к губам. «Приятно познакомиться. Красивое имя для красивой девушки. Все вообще очень загадочно». Вампир вдруг становится задумчивым и смотрит на меня, как на странную диковинку. Мой интерес к нему мигом исчезает, и появляется настороженность. «Что-то не так?» «Возможно, Селина, вы единственный ребенок в семье?» «Да, что?» «Просто я точно уверен, что знаю человека, и ни одного, с которым у вас одинаковая кровь. И эти личности здесь, а вы не с ними. Да и ваш вид...» «Одинаковая кровь?» Точно, вампиры могут по запаху крови определить родство. Это что получается? В этой школе есть мои родственники? Ты можешь сказать, кто мне родственник? Спрашиваю, поднимая взгляд, и вижу, что вампир смотрит на хмурого Яромира. Опять эта нянька вздумала от меня всех отпугнуть. Могу, но не стану, отвечает Сальвар, улыбаясь. Почему? Ты сама не хочешь этого знать. «Так зачем мне вмешиваться?» «С чего ты взял, что не хочу?» «Мне интересно прошлое, ведь не зря его кусочек так и не отпускает меня в снах. Размытый образ мужчины появляется всякий раз, стоит закрыть глаза. А еще он показывает знакомые места, и приятное тепло расплывается в груди, но какой-то блок не дает мне вспомнить больше». «Селин, тебе не интересно прошлое, так что живи настоящим». «Что за вредный вампир? Теперь он не кажется мне милашкой». «А с чего ты взял? Скажи, кто тут мой родственник?» «А ты сними свой кулон, а сама узнаешь». И кивает на украшение на моей груди. Рука тут же тянется к голубому камню. «Нет», — шепчу, качая головой. «Вот видишь, ты не хочешь знать. И мне интересно, почему?» Алые глаза вспыхивают и буквально проникают в душу, но ненадолго. Пара секунд, и голова начинает гудеть. Мог бы и догадаться. Что ж, Селин, надеюсь, ты знала, что делала, хотя... Конечно, знала. И опять эта довольная манящая улыбка, но я уже настороже. Неприятно осознавать, что обо мне знают больше, чем я сама. Впрочем, правду я пока не готова услышать. Со своими секретами я как-нибудь разберусь. «Сальвар, а ты как оказался так далеко от дома? Тоже решил поступить в академию?» Или, может быть, тебя привлекли принцы?» Вампир посмеивается и качает головой. «Селин, с принцами я знаком очень давно, мы неплохие друзья. У меня нет нужды искать с ними встречи. Я вообще думал, тут все разваливается. Если вкратце, я сам решил скрыться на краю мира в академии, про которую все забыли». Сальвар говорит это с такой грустью, что я понимаю, что все не так просто. Это какая же беда его прижала. Зачем парню из хорошей семьи уезжать в глушь? Он от кого-то бежит, кого-то боится? По глазам вижу, любопытное. Что ж, это у вас семейное. Но нет, Селин, я тебе не расскажу. По крайней мере, не сейчас. Ну вот, как так? Вампир, увидев мою грустную физиономию, начинает смеяться, а потом и вовсе отворачивается. Вредина? Однозначно вычеркиваю его из списка. Но теперь меня распирает от любопытства. Кто мои родственники и почему они так и не подошли ко мне? И кого может бояться сын генерала вампиров? Ведь эта раса считается одной из сильнейших. Пребывание в школе становится очень увлекательным.